Глава 24. Я стою под душем, пока вода не становится совсем холодной. Выключив воду, обматываю вокруг пояса полотенце и подхожу к зеркалу в ванной. Оно запотело, поэтому я протираю его. Мое побитое отражение смотрит на меня. Ощущается хуже, чем выглядит, и в душе я за это благодарен. По крайней мере, мне не придется ходить с отметинами на теле, только на лице. Я вздыхаю. Я слишком истощен эмоционально, чтобы думать обо всем этом. Хочу просто забраться в постель и мечтать о Брайсоне. Но в жизни мы не всегда получаем то, что хотим. Я вытираюсь, напяливаю спортивные штаны и футболку, в которых обычно сплю, бросаю полотенце в стирку и иду в свою комнату. Я вздрагиваю, увидев там маму. «Что ты здесь делаешь?» Сначала я не замечаю, что у нее в руках. Но когда она поворачивается, я вижу ленту фотографий, которая была спрятана в письменном столе. Сначала в моей груди разливается гнев из-за того, что мама влезла в мое личное пространство и рылась в моих вещах. Но он быстро сменяется страхом. Страхом, который проникает глубоко в кости и обволакивает сердце. «Что это?» спрашивает мама глухим голосом, будто пытается понять что-то непостижимое. «Я все объясню», — говорю я. Мой голос опускается до шепота. Я не свожу глаз со снимков в ее руке. Мы сделали их только в четверг, и я помню каждую их деталь. «Пожалуйста». Мама сминает фотографии в ладони. Я дергаюсь, чтобы остановить ее, но подавляю в себе это желание. Фотографии сейчас не главное. Я открываю рот, чтобы произнести свой монолог, тот, который тщательно репетировал годами, но в итоге просто выдаю. «Мам, я гей». Вовсе не так я себе это представлял. Я сейчас не готов, но, может быть, к этому и нельзя подготовиться, потому что никогда не знаешь, как другие отреагируют. Мама отшатывается, словно я толкнул ее. Она смотрит на меня, как на незнакомца. В глазах блестят слезы. Я не выдерживаю, готовый заплакать сам. Этого момента я боялся всю свою жизнь. Теперь все изменится. «Не может быть», — говорит она. Эти три слова наносят мне больше боли, чем тысяча любых других. Колени меня подводят, и, если бы не стена позади, я бы опустился на пол, как марионетка, которой перерезали нити. Мама внимательно смотрит на меня. Словно я загадка, которую необходимо разгадать. Она тянется к своему золотому крестику, висящему на цепочке. Я не могу на это смотреть. Не могу смотреть, как она молится за меня, потому что я неправильный, потому что я грешный. Не хочу это видеть. Не могу. Я беру телефон с прикроватной тумбочки и разворачиваюсь, чтобы уйти. Отец стоит на пороге моей спальни. Он протягивает руку, когда я прохожу мимо, и кладет мне ее на плечо. Это все, что он может сделать. Но этого недостаточно. Мне нужны слова. Поступки, которые дадут знать, что меня все еще любят, что меня принимают, что ничего не изменилось. Что я все еще сын, которого они растили и любили последние 17 лет. Я тот же человек, с которым они смеялись, которого обнимали и целовали, о котором заботились во время болезни. Я все тот же сын, которым они так гордились всего час назад. Единственная разница в том, что теперь они, наконец, знают, что мне нравятся парни. Это лишь малая часть меня. Но теперь, кроме нее, они не видят ничего. Это все, на чем они теперь сосредоточены. Отец отпускает меня, и я, спотыкаясь, как в тумане, иду в сторону лестницы. Позади я слышу всхлипывание мамы. Я смахиваю со щек слезы, пока бегу вниз по лестнице. Я выхожу из дома и иду в холодную ночь. Как только я перехожу дорогу, все обрушивается на меня, как цунами. И его не избежать. Я не могу сдерживаться. Я лопаюсь по швам, и все выливается наружу. Вся моя грусть, весь мой гнев, весь мой страх. Я плачу в одиночестве. Позднее, собравшись и приняв прежний облик человека, Я достаю телефон из кармана и отправляю сообщение в чат трех мушкетеров. Никто не отвечает, поэтому я набираю номер Донни. Гудки идут и идут. Я пытаюсь дозвониться до Прии, но она тоже не берет трубку. Конечно, они заняты. Сейчас вечер субботы. Не у всех эта ночь — личная катастрофа. Я снова проверяю телефон и вижу сообщение от Яс и пропущенный звонок от папы. Телефон звонит, и я смотрю на фотографию на заставке. Это наш семейный портрет. Все мы на нем счастливы. Из-за него слезы вновь подкатывают к глазам. Сейчас я не хочу возвращаться домой. Я иду прочь. Не знаю, куда. В конце концов, я сажусь на бордюр. Никто меня не замечает. Я совсем один. Телефон вибрирует. Сообщение от Брайсона. «Прости за то, что сегодня произошло. Я волнуюсь за тебя. Ты как?» Несмотря на то, что перед глазами все плывет, я пишу ответ. «Ты можешь за мной приехать?» Он отвечает мгновенно. Телефон подсвечивается от входящего звонка. «Кай, что случилось?» «Ты мне нужен», — говорю я. Мой голос звучит глухо и пусто. Ровно так, как я себя чувствую. «Где ты?» «Оук-авеню. Это улица рядом с моим домом. Скоро буду». Брайсон приезжает быстро. Он не глушит машину, когда выходит наружу. «Кай, что происходит?» Слезы снова накатывают, и я с трудом их сдерживаю. Брайсон осматривает мой внешний вид, мою одежду, мое заплаканное лицо. Судя по выражению его глаз, он все понял. Он знает или как минимум догадывается, почему я здесь, на улице, совершенно один. Однако Брайсон ничего не говорит. Вместо этого он просто садится рядом и заключает меня в объятия. Он похлопывает меня по спине, чтобы успокоить. Хоть мои глаза и закрыты, слезы продолжают скатываться по щекам. Я плачу в руках Брайсона, и этого достаточно. Пока весь мир полыхает вокруг меня. Прямо сейчас этого достаточно.